Глава 28. «Офигеть!» — голос Мора донесся откуда-то из глубин сада. «А мы тут ничего! О, это что?» «Не знаю, но оно фонит. Складывай!» Охота за сокровищами увлекла. Кажется, для них это стало очередной игрой. И пускай. «Надо будет озадачить Маверика или Цуфиру Анисимовну», — сказал Люд. «Только схем добиться внятных. Я в его возрасте был куда бестолковей». «И что на это отвечать?» «Девьяна увезли», — сказала я, потому что самого Люда в возрасте Гора совершенно не представляла. «Знаю». Он чуть поморщился. «Гор расстроен, и он понял, что там не хотят общения. Семья или сам Девьян?» «Семья. Девьян пока не в том состоянии, чтобы чего-то хотеть. Он, конечно, очнулся, и Цисковская уверена, что жизни его ничего не угрожает. Но столько лет в коме. Там в любом случае понадобится долгая реабилитация». «А Гора они считают виноватым?» «Не совсем верно. Скорее уж мы теперь ассоциируемся у них с бедой и болезнью. А они надеются, что Девьян встанет на ноги. Вроде бы как свадьбу собираются устраивать. Думаю, нас даже пригласят. Из вежливости. Все-таки вражды между нашими родами нет. Но мы отправим подарок из вежливости. Потому что вражды между нашими родами нет». Люд покрутил в руке пустой стакан. Дед весьма восприимчив к подобным нюансам. Люд говорит осторожно, явно подбирая каждое слово. «А я понимаю, не простят. Поймут, но не простят». «Есть! Еще! Слушай, а это же ж не мы! Эй, мы нашли! Мы тут нашли!» Люд поднялся. «Ничего не трогайте!» — крикнул он и протянул руку. «Идем, а то что-то мне не по себе. Найти всякое можно». Это была шкатулка, старая, и в земле, судя по виду, пролежала она не один год. Лак облез, дерево потемнело, и теперь на нем, облепленном грязью, сложно было рассмотреть узоры. Фон слабый. Люд сам вытащил шкатулку и осмотрелся. На газоне то тут, то там зияли дыры, рядом с ними возвышались горки вскопанной земли. «Да, так срабатывало же ж!» Мор подпрыгивал на месте. «Честно, мы там еще брошку нашли, и запонку, и какую-то фиговину, очень древнюю. Ну, я так-то не знаю, но с виду древняя. Потом покажете». Люд с трудом сдержал улыбку. «А это вот... это чего?» Свята смотрела на шкатулку с восторгом. «Ее закопали, да?» «Закопали». «Специально?» «Скорее всего». Люд счистил грязь с крышки. «Запонки можно обронить, как и брошь. Дом старый, в нем в свое время немало вещей затерялось. Но вот шкатулку не теряли, а спрятать могли». «Давно?» «Это так навскидку и не скажешь. Лет 100 тому похожие были популярны, но, может быть, и старше». «Да не пихайся ты!» — возмутился Мор. «Я тоже поглядеть хочу». «Я не пихаюсь!» — Свята подобралась еще ближе. «А чего внутри?» «Артефакт». Гор держал свой металлоискатель. «Или нет. Надо контур менять. Очень уж чувствительность высокая». «Вот, для этого испытания нужны». Люд осторожно очищал шкатулку от грязи. «В лаборатории работает всегда и все. А в поле может вылезти проблема там, где ее и быть-то не может. Лучше сделать возможность менять чувствительность в настройках. Далеко не всегда имеем такую плотность находок. Хотя здесь это скорее нормально. Дом жилой и стоит давно. Людей в нем бывало много и раньше. И сейчас тоже случаются гости. Вот вещи остаются. Тут самый культурный слой, который исследуется. И поверь, в домах более древних все примерно то же и так же. И в городах по плотности размещения артефактов многое сказать можно, как и по качеству их». Слушали его внимательно. А пальцы Люта ощупывали шкатулку, осторожно, бережно, то ли опасаясь повредить ей, то ли опасаясь, но уже ее. Щелкнул замочек, и крышка приподнялась, а после и вовсе откинулась, и внутри шкатулки что-то заскрипело, заскрежетало. качнулась на истлевшем бархате резная балерина, да и замерла. «Это она что, сломалась?» В голосе Мора звучало искреннее разочарование. Ее не защитили ни заклятием, ни иным способом. Вот механизм слегка и заржавел. Думаю, реставрировать можно. А так, да, вот клеймо мастерской. Такие шкатулки делали в Петербурге, в доме Хаврытиных. Неплохие, к слову, мастера. Не из числа первых, но вполне себе музыкальные. «А внутри чего?» Мор все же наклонился и скривился. «Это чего? Бумажки?» «Письма», — сказал Люд, вытаскивая стопку потемневших бумаг, перевязанных грязной ленточкой. «Боюсь, их восстановить будет сложно». «Письма? О, я-то думал». Он скривился. «А тут зачем кому-то прятать письма?» «Не знаю». Люд вытащил и тонкую шпильку с цветком на конце. Цветок окислился и стал черен, но все одно был красив. «Чтобы спрятать?» «Ну, скажем, письма от поклонника, человека дорогого, возможно, близкого. Но связать с ним жизнь у девушки не получилось». «Он был беден», — предположила Свята. «Ага, и подарил шкатулку». Мор фыркнул. «Хотя, может, и не дарил. Может, она просто под руку подвернулась». «Может». «Или его убили на войне». «Или просто женился на другой». «Тогда бы она письма сожгла, а не спрятала». «А она и не прятала, а хоронила», — возразила Свята. «С любовью в своем сердце». Люд сложил письма обратно и шкатулку закрыл. «Можно поискать, кто жил в доме в те времена. Семейные альбомы, дневники, если вам интересно. На самом деле, любая находка вызывает вопросы и позволяет строить предположения. Чем старше она, тем больше предположений». Сделал вывод Гор. «Именно». Я протянула руки, потому что захотелось коснуться этой вот шкатулки, и Люд передал ее мне. «Осторожно», — предупредил он. «Тяжелая и грязная». «И тяжелая, даже очень, а с виду и не скажешь. Дерево здесь качественное, механизм тоже. Тогда отливали на совесть, так что, думаю, почистим окислы и заработает. А вот тут чеканка по серебру. Видишь накладки?» «Вижу. И накладки, и само серебро менее всего сейчас похоже на благородный металл. Крышка поддается легко, скрипит печальная балерина». «А из чего она?» Шепот почти не отвлекает. «Из слоновой кости». «Письма. Полуистлевшие конверты, в которых такие же, размокавшие после дождей и высыхавшие в жару, вымороженные и прогрызенные мелкими жучками листы. Даже навскидку не получается разглядеть. Но мне и не надо смотреть, касаюсь». «Дорогая, это неразумно!» Голос женщины доносится издалека. «Что он может тебе дать? Красивые слова?» «Ну, порой душе хочется красивых слов». «Я люблю его!» В этом голосе упрямство. «Люблю, понимаешь? Я умру без него!» «Это тебе так только кажется. В любом случае, это заходит слишком далеко. Завтра мы уезжаем». «Дар мой, осколки древней памяти. Очередная история, которая меня никак не касается напрямую». «А вы ему что написали? А он чего?» «Ух ты ж, боженьки! Сколько письмов-то!» Шепот девичий, жадный. «Конечно, матушка против. Он ведь нищий по сути. Послушали бы вы матушку, барыня. Да нет, я ничего. Не буду я вас выдавать. Я же ж понимаю, это любовь. Но вы постереглися. Мужикам в этом деле веры нету. С них-то какой спрос?» «Глупости ты говоришь. Что ты вообще в любви понимать можешь?» Любовь. Снова любовь и снова чужая. В белых листах, которые нервно перебирают, ища успокоения и не находя. «Что? Что мне теперь делать?» В голосе не просто беспокойство, отчаяние. «А он что говорит?» «Он не пишет. Он обещал написать, но не отвечает. Я 7 писем отправила, а он не отвечает. И мама, кажется, обо всем догадывается. Она так на меня смотрит. Я умру. Теперь точно умру. Опозоренный. К ведьме надо идти на поклон. Что? Ужас непритворный и два страха борются друг с другом. Ох, барыня, кап кому другому. Ну так с меня же ж спросят, что не доглядела. А как я догляжу? Когда ж вы успели-то? Небось, еще там, в Петербурге, когда сбегли прощаться? Это ж какой срок стало быть? Срок? Ух ты ж, грехи мои тяжкие! К ведьме вам, барыня, или к матушке с покаянием? Но лучше к ведьме, пусть она зелье даст. Какое? А такое, которое плод скинуть поможет. Тогда ты глядишь, и никто не догадается. Вы же ж вон, а молоденькая вовсе. Куда вам позориться? А мне под плеть? Нет уж. Хотите, я сама к ведьме загляну? А ты сможешь? Смогу? Чего не смочь-то? Только с пустыми руками не пойдешь ж. Я... А что надо? Деньги, барыня, аль вещица какая. К здешней я людишек пораспрошала. Не можно. Она и такие вещи не жалует. Еще и князю доложится, ежели чего. А в Янтухах чай сыщется, какая бабка знающая. Мне и сказали, куда, ежели чего. Оно-то дело, если разобраться, обыкновенное. Ни вы, барыня, первое, ни вы последнее. Ой, грех наш бабе тяжкий. Но как уж есть. Вот завтра с утречка и отправлюся. Ведьма зелье даст. Там прихвореете пару деньков по-женскому. А после и встанете, и дурня этого позабудете. Он не мог так со мной. Конечно, не мог. Куда же ж? Не плачьте, барыня, решайтесь. Тут дело такое. Чем срок меньше, тем оно и проще. А тут и оказия добрая. Ваши-то отбывают до Петербурга, и князь с ими. Братец ваш в подвале запрется, нехристь. Ой, извиняйте, барыня. Но он мешаться не станет, а это главное. Иных-то в доме никакошеньки, самое оно. А что грех, так покаетесь. Вон, рубликов 5 на монастырь положите, аль на какие иные дела добрые. После-то, как уж маменька ваша вернется, то и поздно будет. Страх затопил меня. Чужой, запертый в этой вот шкатулке вместе с письмами, с любовью, с отгоревшими надеждами. И страха этого было много. Она боялась, неизвестная мне девочка, боялась того, что придется сделать, и боялась не сделать, ведь тогда надо будет признаваться матушке. Боялась гнева ее и осуждения, того, что придется отправиться в монастырь, ведь грешницам, какой она была, там самое место, и того, что общество отвернется, хотя какое в монастыре общество-то. Она боялась всего и сразу, и согласилась. Последней пришла боль, много боли. Она терзала тело изнутри и душу, и заставляла плакать. «Ох ты ж, грехи мои тяжкие!» Шепоток этот лез в душу. «Что ж вы мне не сказали-то, что срок-то большой? Я бы тогда в жизни бы...» «Я умру». И понимание, что так оно и будет. «Целителя надо бы накликнуть, он сподмогнет». Но матушке, конечно, расскажет. Ой, может, потерпите? Матушка ваша аккурат отбыла. Времечко есть, есть времечко. Пару денечков полежите, а оно после уж отойдет. Там, во внутрях. Крови еще не пошли, стало быть, время надобно. Порой оно так бывает, что время надобно. Денек там или два. А так справитесь. Чай молодая, чай здоровая. Ложь, я знаю. Теперешняя я, как и то, что эта девочка, так и оставшаяся безымянной, так и не узнала. Она умерла. И, понимая, что умирает, зачем-то спрятала шкатулку. Хотя да, за тем, чтобы не сожгли эти вот письма от дорогого ей человека. И розу. У нее ведь больше ничего не оставалось, кроме писем и розы. И сил, чтобы, превозмогая боль, дойти до старого куста, в корнях которого обнаружилась то ли дыра, то ли нора. В нору она шкатулку и спрятала, не особо понимая даже, что творит. Ее мучила боль и лихорадка. А та, другая, что стало с ней? «О-о-о!» Ох ты ж! Чего стал? Видишь, все, кончается. Тачку вези, чего глядишь? Нонче тут никого нету. К озеру свезем, да и скинем. Скажем, что сама она от большой любви. Вон, слыхал, как барыня помереть грозилась? Ну и померла. Чего? Так думаешь, я молчать стану? Скоренько расскажу, что это ты ее вроде как подруженьки катал, и что деньги от этого прохвоста брал. А то я не ведаю, глаза твои бесстыжие, когда б мне сказать бы надо было. Что я? Меня барынька сама просила, а я ж чего? Мое дело маленькое. Да бери, говорю, по уму сделаем, никто и не поймет. Это радоваться надо, что в доме никого-то. Кухарка, глухая она и старая, не поймет. Ой, грехи мои тяжкие. Бери, говорю. Что-что, живая, почти уже кончилась. Нет уж, камня привязать надо. Доктор, небось, если найдут, разберется, с чего она это. А оно не надо, совсем не надо. И хорошо, что она туточки в саду. Из дома было бы тяжко вытащить. А это я в сад поперлась. Ой, блажная, как ей сплошная. Я разжала руки, позволяя шкатулке упасть на траву. Только перед глазами был не сад, но знакомая белесая равнина. И на ней, передо мной, стояла девушка в легком полупрозрачном платье. Что за... Губы ее шевельнулись. «Отпусти!» — попросила она, и по пухлым щечкам скользнули слезы. «Отпусти!» «Тебе решать!» — этот голос был знаком. «Я не понимаю». Я оглянулась. «Вот, значит, каков дар выпал!» Богиня разглядывала меня с интересом. «Знать бы наперед, взяла бы под свою руку. Редкий, но нужный. Глядишь, и получится». «А можно попонятней?» «Душа это!» Богиня снизошла до ответа. «Иные души уходят просто. Кто ко мне, кто не ко мне. Мир сложнее, чем представляется вам, людям». Это я уже поняла и даже ощутила на собственной шкуре. «Но есть те, кто уйти не могут, ибо держит их». «Что?» «Она вот дитя свое убила, нерожденное», — сказала богиня, и призрачная девушка заплакала сильней. «По дуре и слабости. Но и ее убили, а потому она и жертва, и убийца». И просто влюбленная дурочка. «Оттого и осталась там». «Возле шкатулки». «Они часто привязываются к местам и вещам, которые для них важны». «И что мне делать?» «Отпустить или вернуться». «И тогда она останется в мире людей». Бесплотной тенью, обреченной до самой гибели мира бродить по саду, вспоминая свою смерть, или то, что сотворила, или что-то иное? Нет. И как отпустить? «Жалостливая ты», — сказала богиня, и в голосе ее мне почудилась печаль. «Но она ведь просто глупая девочка, которая нарушила законы ваши, писанные и неписанные, а после, страшась наказания, и вовсе до душегубства дошла». «Как и я. Я ведь понимаю ее, в том и беда, что понимаю. Как ее зовут-то?» «Как тебя зовут?» «Тереза», — ответила она, сглотнув. «Я понимаю, что виновата», — и голову повесила. «Как?» — повторила я вопрос. «Протяни руку», — богиня чуть склонила голову. «И коснись, и скажи, что отпускаешь. Только учти, она заберет часть твоей силы». Это будто голой рукой стылого железа коснуться. Пальцы опалило и свело судорогой. Рука и вовсе до самого локтя онемела. А душа сделала шаг по серой равнине. Улыбнулась и сказала. «Спасибо!» Эхо ее голоса звучало в ушах. А я смотрела на богиню и, кажется, соображала, к чему все идет. «Меня не хватит на всех», — сказала я ей, а она ничего не ответила.